Пока он изрыгал проклятие, дракон внезапно заревел, возвращая мое внимание к более важному делу. Пока этот идиот пытается выяснить, кто главнее, мои девушки сражаются с драконом без моей поддержки. Страх перед прямой атакой заставлял меня затягивать поединок, но всему есть предел. Мое терпение лопнуло, я чувствовал, как закипает злость от времени, потраченного на этого дурака. «Если уж на то пошло», — произнес я, увеличивая дистанцию и готовя заклинание. «Я был таким же обычным, как ты. Я побеждаю тебя не потому, что благородный. Я побеждаю тебя потому, что я лучше тебя». Когда лицо Балрака исказило ярость и он уже собирался ответить, я применил заклинание, послав ему в лицо завихрение пыли из смеси воздуха и земли. Затем быстрой атакой выбил у него оружие и провел еще несколько ударов. Балрак рухнул на землю. Убивать его я не собирался, но в ближайшее время без посторонней помощи он точно не встанет. Иногда лучший способ закончить разговор – это заставить собеседника замолчать на неопределенное время. Глава 57. Разозленный потерей времени, я принялся создавать сферы света, закрепляя их вдоль стены и освещая всю пещеру. Собственное заклинание освещения я отключил, понял, что лучше вижу, просто привыкнув к местному полумраку. К счастью, мои действия подтолкнули остальные группы, которые тоже начали зажигать факелы. При достаточном освещении ситуация стала менее хаотичной, а люди начали объединяться в группы. «Девочки, ко мне!» Хотя мой голос эхом отражался от стен, при хорошем освещении девушки нашли меня гораздо быстрее. «Давайте начинать отвлекать дракона!» Группа, которую должен был возглавлять Балрак, двинулась к Кани. Моя же группа выступила против дракона. Я немедленно начал колдовать. Сначала, разумеется, исцелил девушек. Мия пострадала больше всех, вся в болезненных порезах и ушибах, которые заставляли ее морщиться. После исцеления ее хвост сразу оживился, затем она поцеловала меня и снова ринулась в бой. «Что тебе нужно, Присцилла?» — поинтересовался я, заметив, что она парит рядом со слезами на глазах. Она подняла локоть, показывая небольшую царапину. «Мне нужно исцеление». Мои брови дернулись. «Тебе действительно нужно лечение или ты просто хочешь поцелуев?» «Гех, М-мастер это. А что если я просто поцелую царапину?» — предложил я. «Тебе станет лучше, и мне не придется тратить ману». Глаза Присциллы засверкали. «Как мастер пожелает». Взволнованно прищурившись, она снова полетела в бой после того, как я поцеловал ее локоть. Но уже через мгновение ко мне приковыляла Луиза. У нее была рана на груди, которая кровоточила. Однако вместо того, чтобы корчиться от боли, она, прикрывая рану, обратилась ко мне с краснеющим лицом. «М-мастер», — пробормотала она, — «я думаю, мне нужен поцелуй, чтобы полегчало». «Поцелуй», — воскликнул я. «Тебе нужно исцеление, определенно исцеление». «Я буду в порядке». «Среднее исцеление, среднее исцеление». «Ну а теперь можно поцелуй?» — спросила она, указывая на место ранения. Без крови была видна лишь царапина сквозь разорванные доспехи. Причем разорванные весьма интересно, обнажая нижнюю часть груди Луизы и полоску бледной кожи живота. Выглядело довольно соблазнительно, а она еще и просила поцеловать именно туда. «М-мастер, у меня тоже рана». Мия прибежала обратно, держась за пронзенное плечо. «Подождите». В этот момент я понял, что происходит. «Вы что, специально получаете ранение, чтобы я вас целовал, М-мастер?» Луиза отвела взгляд. «Не говори глупостей». Мия всячески избегала моего взгляда. «Неплохо. Пока я сражаюсь с драконом, мои девушки изобретают новые способы флирта через членовредительство». «Так», — заявил я, — «следующая девушка с раной, которой потребуется лечение, не получит поцелуев целый день». «Ах, я в порядке». Луиза поспешно бросилась обратно в бой. «Просто небольшая царапина». Мия развернулась и пошла за ней. Я устало вздохнул, но тут заметил, что рядом стоит Тиона. У нее отсутствовала рука. «Пожалуй, я тоже откажусь от лечения мастера», — заметила она невозмутимо. «Мне интересны его поцелуи». «Что? Нет, тебя обязательно надо исцелить». В итоге я бегал за Тианой по пещере, пытаясь вернуть ей руку на место. Просто хотел наконец прибить этого чертова дракона. Глава 58. К счастью, руку голему оказалось довольно легко прикрепить обратно. А я-то переживал, что Тионе нанесен непоправимый вред. Слышал, что некоторые священники все-таки умеют присоединять конечности. Возможно, Когда-нибудь и я научусь подобному. Но смотреть на однорукую Тиону в ближайшем будущем мне совершенно не хотелось. Вернув ей руку на место, я с удвоенной силой принялся помогать девушкам в бою. К счастью, дальнобойная группа сумела достаточно отвлечь дракона, чтобы наши передвижения не привели тварь ко всем остальным группам. Впрочем, бандиты тоже были не в лучшем состоянии. Трое уже лежали оглушенные или убитые. Еще двое сбежали посреди битвы. И это была бандитская элита. Интересно, а как выглядят их новички? Теперь нас оставалось 15 человек. 10 сражались с драконом, а остальные 5 раздерживали паладина. Кани, безусловно, была слабейшим звеном в этом союзе и вскоре упала на одно колено. Король бандитов все-таки сумела одолеть ее. Рррррр. Дракон, похоже, почувствовал, что его хозяин попал в беду, поскольку тут же попытался прорваться к ней. «Сдерживайте его!» — крикнула Солиция. «Присцилла!» После моего крика Присцилла атаковала своим мощнейшим заклинанием. Вихрь из воздушных клинков ударил прямо в дракона, пока Луиза атаковала его лапы несколькими быстрыми выпадами. Споткнувшись, дракон рухнул на землю. «Тиона, прикончи его!» — взволнованно воскликнул я. С лежащим на земле драконом пришло время сиять Тионе. Она начала сковывать дракона землей, захватывая и удерживая его. Сталагмит вырос из пола пещеры и проткнул дракона, а сталактит сорвался с потолка и пригвоздил его к земле. Когда тварь наконец потеряла способность шевелиться, а связь между хозяином и слугой разорвется, мы сможем победить дракона. Присцилла, финальный удар, скомандовал я, все вместе, добиваем. Едва девочки бросились вперед, как я понял, что поддержка издалека внезапно прекратилась. Обернувшись, я увидел, как бандиты бегут ко входу в пещеру. На руках у Солиции лежала бессознательная Кани. Видимо, они все-таки разорвали связь, из-за чего дракон начал дико биться, проткнутый камнями. «Мы можем его победить!» – заорал я. Солиция пожала плечами. «Как я уже говорила, дракон меня не волнует. Это механический дракон. От него точно должно остаться что-то ценное. К тому же, если он сбежит, это доставит тебе не меньше хлопот, чем мирным жителям. А кто сказал, что я дам ему уйти?» Усмехнулась она. В этот момент на ее пальце засверкало кольцо. Рядом с ней тут же появились несколько бочек, которые бандиты подхватили и расставили вокруг входа в пещеру. «Так вот как», — выдохнул я. Ее взгляд говорил все. Она намеревалась похоронить здесь не только дракона. Классический ход — убить сразу всех свидетелей. «Что ж, у нас могут возникнуть проблемы, если вы сбежите», — заметил я. «Мия, действуй!» Подняв руку, Мия произнесла заклинание. Внезапно все бандиты вокруг Солиции рухнули на землю. Мия была не особенно эффективна против механического дракона, поэтому ее задачей было наложить заклинание сна на как можно большее количество бандитов. Если они нас предадут, она активирует заклинание, после чего они тут же вырубятся, полностью меняя расклад сил. Кстати, это был весьма впечатляющий результат. Не каждый спиритуалист может наложить и удержать столько заклинаний одновременно, но наша девятихвостая лисичка справилась. Я пожал плечами. «Ты в меньшинстве». Жестом я подозвал девушек, хотя это отрывало их от битвы с драконом. Через несколько мгновений он снова освободится. Лучшим выходом для нас было поджечь порох и обрушить пещеру, естественно, находясь снаружи в момент взрыва. Учитывая, что король бандитов решила нас предать, это был оптимальный план, но брошенный мною через несколько шагов взгляд на Солицию не предвещал ничего хорошего. На ее лице играла легкая улыбка, пока она продолжала двигаться к выходу, держа сестру на руках. «Ох, а ты умница, признаю», — протянула она, — «только в одном просчитался». «И в чем же?» — прищурился я. В ее руках возник огненный шар. «Мне плевать на моих людей». Она швырнула огненный шар в одну из бочек. Рядом с ней спал один из бандитов, и для него это означало верную смерть. «Стой, нет!» – закричал я, но было слишком поздно. Пещера обрушилась. Меня отбросило назад взрывной волной. Всякие мысли об использовании возвращения или побеге любым другим способом покинули голову, когда пещера начала рушиться прямо на нас. И я понял простую истину. Никогда не доверяй бандиту, особенно если он называет себя королем. Глава 59. «Проклятье, такая жестокость!» – пробормотал я, кашляя. Я не потерял сознание, но лежал в позе эмбриона, отброшенный вглубь пещеры взрывом, пока камни сыпались с потолка, заваливая вход. Она была абсолютно права. Впрочем, трупов ее 15 лучших людей я не видел. Хотя в сплошных завалах найти их было бы непросто, даже будь они живы. Когда зрение более-менее восстановилось, я понял, что по крайней мере не ослеп. К тому же одна из сфер света уцелела и все еще излучала свет. Я увидел Тиону, стоящую ближе ко входу. Она создала с десяток каменных столбов, не дающих пещере окончательно обрушиться на нас. Луиза, Мия, Присцилла, еще до того, как я назвал их имена, я проверил их состояние с помощью состояния группы. С огромным облегчением я понял, что все живы. Девочки, конечно, были покрыты пылью, но целы, а это главное. Еще можно было заметить несколько неподвижных бандитов, но проверять, живы они или нет, я не хотел. Может, я еще не настолько бездушный, чтобы убивать бандитов, но моей бездушности точно хватит, чтобы не спасать их. Мастер, Присцилла осторожно подлетела ко мне. Должна ли я выполнить план? Достав из кольца хранилища зелье маны, я протянул его ей. Только убегай немедленно, предупредил я, не давая ей шанса. Даже не пытайся дразнить ее, просто улетай как ветер. Для начала используй на себе ускорение. Не хочу рисковать. Да-да, мастер, ускорение. Ее тело словно расплылось после заклинания. Выпив зелье маны, она глубоко вздохнула. Что ты делаешь? С любопытством поинтересовалась Мия. Я покачал головой. Просто небольшая месть. Она решила, что мы ничего ей не сделаем. Только у меня есть чем отплатить. Воздушный обмен, выкрикнула Присцилла. В этот момент вокруг нее завихрился воздух, после чего она исчезла с очередным порывом ветра. На ее месте оказалась женщина, которая тут же рухнула на землю. Я ждал этого, поэтому успел поймать ее и уложить поудобнее. Кони, недоверчиво воскликнула Луиза. Одно из заклинаний ветра Присциллы, воздушный обмен, позволяет ей пометить кого-то как цель, а затем поменяться с ним местами, даже не состояв в группе, объяснил я. Солиция сейчас наверняка удивляется тому, что ее сестра исчезла, оставив вместо себя быстро улетающую сильфу. Несколько раз проверив, я убедился, что Присцилла в безопасности. Кажется, ее просто не успели тронуть. Едва я расслабился, как раздался внезапный гул. Я услышал, как начали падать камни и галька, выглядело так, словно пещера дышала. «Чите!» — вскрикнула Мия. «Дракон!» Тиона тут же прикрыла нас от небольшого обвала. Тиона обеспечила нам безопасное от камнепада пространство. Только дракона в нем не оказалось. Как выяснилось, на него обрушилась лавина камней, ломая его тушу в нескольких местах. «Тиона, пожалуйста, убери часть камней», — попросил я. Тиона выглядела неуверенно, но подчинилась. Несколькими движениями руки она убрала большую часть камней с механической туши. Я видел разбитые шестеренки и сломанные детали. Глаза монстра все еще светились в темноте, но казалось, что он при последнем издыхании, словно живое существо на грани смерти. Он не смотрел на нас и не пытался сопротивляться или двигаться. «Он умирает», — произнесла Луиза со сложным выражением лица. «Он просто машина», — возразил я, больше успокаивая себя. «Он не живой в обычном понимании, но теперь его можно считать уничтоженным». «Нет», — Тиона покачала головой. «Осталось еще кое-что. И что же?» «Церковь создала ядро дракона для этого монстра из настоящего дракона», — пояснила она, — «и оно все еще опасно. Если мы оставим ядро здесь, церковь может прийти и восстановить эту тварь. Мы должны забрать ядро». Глава 60. «Забрать ядро?» Честно говоря, я удивился, что она не захотела уничтожить ядро. Разве она не хотела бы увидеть освобождение души дракона или получить облегчение при виде разрушенного ядра? Драконьи ядра крайне ценны. Попыталась объяснить свою позицию Тиона. «После всего, что сделал мастер, я не смею просить его уничтожить. Хорошо тогда, пожалуйста, принеси мне ядро. Честно говоря, я не хотел сам разбирать дракона. Мне казалось, что Тиона со своими способностями и знаниями скорее всего знает, как найти и безопасно извлечь ядро». Кивнув, Тиона повернулась к дракону. Она держала руки перед собой так, словно что-то ощущала. Мгновение спустя из-под пола пещеры раздался грохот. Мне стало не по себе от мысли об очередном подземелье, но Тиона была земляным големом, поэтому в этой ситуации следовало ей довериться. Мгновение спустя массивный шип проткнул дракона. Туша монстра разок дернулась, но после этого огонь в его глазах погас. Шип втянулся обратно и появился из-под земли уже рядом с Тианой. Внутри полости каменного шипа находился небольшой стеклянный шар. Она небрежно достала его, развернулась и протянула мне. Только я с улыбкой сомкнул ее ладони вокруг сферы. «Ты сделала это», — объяснил я свои действия. Ты победила механического дракона. Больше тебя никто не заслуживает этого ядра. Она оглянулась на дракона, уже мертвого, а затем на меня. В ее глазах нарастало волнение. Стоит добавить, что я попросил ее забрать шар именно для того, чтобы Теона нанесла последний, добивающий удар. В конце концов, это было существо, с которым она сражалась всю свою жизнь. «Поздравляю», — обнял я ее. «Ты защитила всех нас и оказалась великим стражем». Ах, ее глаза увлажнились, после чего Теона, отчаянно цепляясь за меня, принялась рыдать. Луиза и Мия тоже подошли к нам и, обняв нас обеих, также заплакали. И чего они плачут? Разве мы не помогли Теоне освободиться от ее бремени? Эх, ладно, все в порядке. Ее история наконец подошла к концу. Она наконец уничтожила дракона, который когда-то уничтожил ее. Стоп, одна мысль меня слегка расстроила. Я внезапно испытал странное ноющее чувство. Уже дважды я его испытывал. Тут я заметил нечто, вылетающее из кармана лежащей без сознания Кани. Яркий свет заполнил пещеру, отчего мои собственные сферы света стали казаться ничтожными. Несколько секунд свет пульсировал, и тут я осознал происходящее. Завершенная легенда. Нет, разве не она завершила ее? Забормотал я. Что ты делаешь? Подожди. Свет словно выстрелил в меня, после чего в голове начал всплывать текст. Нечто жгучее обвило мое бедро, и я понял, что получил еще одну татуировку. Легенда начала заполнять мой разум. Еще одно благословение. Еще одно проклятие. Система явно имеет какое-то извращенное чувство юмора. Глава 61. Когда-то жила девушка по имени Теона. Она была обычной простолюдинкой, но ее родители являлись исключительными людьми, могущественными магами и защитниками поселения. Теона не отличалась особыми талантами и всегда боялась, что не сможет достичь их уровня. Как ни старались ее родители-адепты, она никак не могла преодолеть профессию мага-новичка. После долгих лет печали от невозможности стать волшебницей, Теона в конце концов заинтересовалась садоводством. Ей нравилось ощущать почву в руках и перемещать ее собственными силами. Ей нравилось выращивать жизнь. Вскоре она стала неплохим садоводом, возделывающим всевозможные растения. Она всегда была счастлива, когда сажала семена или собирала свежие травы. Однажды, находясь за пределами поселения, она услышала страшный шум. Добравшись до источника звуков, она увидела великую битву между драконом и несколькими паладинами. Только дракон выглядел странно, он был полон механических элементов и железных частей. Дракон вышел из-под контроля паладинов и направился к деревне. Там его встретили ее родители и сильнейшие авантюристы поселения. Они долго сражались, вкладывая в бой все силы, а Теона чувствовала себя совершенно бесполезной. Как ни старалась она выращивать что-то и копаться в земле, силы защитить дорогое ей у нее просто не было. Поэтому она наблюдала, как множество людей, о которых заботилась, умирают прямо на ее глазах. В момент, когда упал отец, она не смогла сдержаться и выбежала на поле боя. «Теона, нет!» — крикнула мать, но было слишком поздно. Теона была убита драконом. Разумеется, мать сумела временно отбросить дракона. Умерших воскресил местный священник с помощью воскрешения. Но все понимали, что дракон вернется. Казалось, для монстра было важно напасть именно на их поселение. Никто не знал, почему или откуда появился этот дракон. И лишь Теона видела тех паладинов. Когда родители собирались ее воскресить, девочка вспомнила о механических частях монстра и поняла, что он был создан. Эта тварь обладала огромной силой, но была творением человека. А Теона не могла защитить свою семью. Как маг она была слаба, но ей могли помочь родители. Она умоляла их вложить ее душу в сотворенное тело. Она хотела быть сильной, как они. Она хотела сражаться и защищать родителей. В итоге ее родители сдались и вместе создали для нее прекрасного земляного голема, выглядящего как их дочь, и вселили в него душу Теоны. Наконец, осознав свои возможности, Теона сразу влюбилась в чувство единства с землей. Она не просто чувствовала себя сильной, она ощущала себя непобедимой. Магия, которая раньше казалась ей невозможной, теперь выполнялась с легкостью. Она боялась, что ей снова придется смотреть, как убивают ее друзей и семью, но родители не позволяли ей отправиться сражаться с драконом в одиночку. Они сказали, что ее новой силы недостаточно, и справиться можно только всем городом, зная, что дракон ждет, пока его раны зарастут, после чего нападет на деревню с новыми силами. Теона решила все же сразиться с ним в одиночку, несмотря на возражения родителей. Сбежав, она нашла и напала на могучего монстра. В итоге потерпела поражение, и пещера, в которой прятался дракон, обрушилась на нее. После уничтожения укрытия дракон отправился атаковать деревню снова. Через несколько часов Теона очнулась и выбралась из обваленной пещеры. Вернувшись домой, она обнаружила, что больше никого нет. Священник исчез, ее друзья, семья. В этот момент дракон как раз убивал последнего из них. Поглощенная яростью, растерянностью и страхом, Теона использовала всю свою мощь в контроле земли и похоронила весь город, забрав с собой и дракона. В итоге гробница дракона стала эпицентром подземелья, а Теона стала его стражем, защищая гробницу от любых вторжений извне. Множество раз церковь пыталась прийти, чтобы вернуть себе дракона, но страж всегда останавливал их, что лишь прибавляло ему славы. В конце концов церковь решила отправить героя, который запечатает подземелье, лишив его притока магии. После этого подземелье и голем начали ослабевать. Прошли сотни лет, и новое поселение возвели над запечатанным подземельем. Легенда о страже процветала, но церковь всегда помнила о могущественном драконе, который остался на дне подземелья, а вот Теону стали забывать. И так было, пока я не появился, не вывел ее из этого подземелья и не помог окончательно уничтожить дракона, который в свое время разрушил ее семью, и защитить тех, о ком она теперь заботилась больше всего. После сотни лет одиночества Теона вновь обрела семью. Поздравляем, вы прошли подземелье Теоны. Настоящий покоритель подземелий повысился на 2 уровня. За завершение легенды вы получили 2 очка подземелья. Легенда Теоны стала частью вас. Вы получили благословение Теоны. Ваша близость с землей увеличилась. Теперь вы можете использовать заклинание перемещения внутри и вне подземелий. И снова эта чертова система решила наградить меня. Честно говоря, я уже начинал подозревать, что у нее есть какие-то странные предпочтения в выборе получателей легенд. Глава 62. Уровень настоящего покорителя подземелий повышался каждый раз, когда я проходил подземелье. Каждую профессию, насколько я знал, можно развивать 2 способами. Стандартный путь – получение опыта за сражение с монстрами и их убийство. Это неплохой подход для таких, как я, и прочих авантюристов, но простолюдины и представители мирных профессий монстров не убивают. Поэтому для них прокачивание профессии идет 2 способом. Повара повышают уровень готовкой, алхимики повышают уровень, создавая порошки и снадобья. По такой логике покорителю подземелий должны давать уровни за прохождение подземелий. Хотя тут становится несколько специфичнее, за завершение легенды подземелья. Насколько я понимаю, за это уровни получил именно настоящий покоритель подземелий, а вот обычный покоритель подземелий получал уровни за стандартную зачистку. В любом случае, из-за того, что это подземелье было ослабленным и иссохшим, мне дали не так много очков, только 2, при том, что за новообразованное подземелье дают 5. Я даже не был уверен, что смогу их как-то использовать, да и в списке навыков очков подземелья новых способностей не появилось. Мертвое подземелье не зря называется мертвым. Впрочем, мы прошли его всего за 2 дня. Прошлые подземелья требовали недели на прохождение, поэтому можно смело говорить, что я потратил довольно мало времени. Вот только меньше подвергать опасности свою жизнь я не стал, поэтому называть это более безопасным способом прокачки с помощью подземелий я бы точно не стал. Самым полезным аспектом прохождения этого подземелья стало мое новое проклятие КХМ. Я имел в виду благословение, оно позволяло мне выбираться из подземелий. Теперь я был почти уверен, что смогу свободно перемещаться из подземелья и обратно. Возвращение, скорее всего, тоже будет работать. А это значит, что мои дальнейшие спуски в подземелья будут уже не столь отчаянными. Хотя кто я обманываю, зная себя, я все равно найду способ попасть в дерьмо. Почувствовав облегчение, я развел огонь и принялся готовить. Пока варево бурлило, я быстро использовал смену позиций на Присцилле, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. К счастью, она спокойно сбежала. Правда, в момент перемещения я серьезно опасался, что Присцилла может летать где-то достаточно высоко. В отличие от использования телепортаций, я вполне мог погибнуть, используя смену позиции в неподходящее время. Но, к счастью, она в это время находилась близко к земле. Что касается Солицы, я не знал, что она делает. Я пытался проверить ее местоположение с помощью ощущения жизни, но вне пещеры ее так и не обнаружил. Возможно, она и подумать не могла, что мы еще здесь после того, как я забрал у нее кони. Поскольку я не торопился возвращаться, было бы неплохо провести здесь время до отката моего заклинания телепортация. Завтра мы телепортируемся обратно на дорогу и продолжим путь в столицу. Кони пришла в себя, когда я наконец закончил с готовкой. Теты, ее глаза расширились, а сама она начала торопливо оглядываться со страхом. «Не волнуйся», — успокоил я, раскладывая по мискам рис с мясом. «Твоя сестра до тебя не доберется». Она вздрогнула. «Спасибо тебе», — пробормотала она. «Моя сестра всегда была той еще сисконщицей. Она считает, что церковь промыла тебе мозги», — заметил я прямо. Кони растерянно моргнула. «А она уже говорила такие вещи раньше. Просто потому, что я пошла по отличному от нее пути, она считает, что знает обо мне все. Будь ее воля, она бы сама промыла мне мозги». Я кивнул. «В целом нечто подобное я и ожидал. Кони была воспитана церковью. Это, конечно, можно назвать промывкой мозгов, если хочется, но в целом любой, воспитанный какой-то общиной, будет иметь особые ценности. Это просто называется быть человеком». Естественно, она верила церкви, которая о ней заботилась. «Механический дракон вышел из-под контроля», — констатировал я. «Паладины в те древние дни потеряли над ним контроль. Не скажу, что знаю точно, хотели они напасть на город или нет, но того факта, что они потеряли контроль, это не меняет. И ты его также потеряла». Кони посмотрела на мертвую тварь, все еще лежащую под грудой камней, и опустила голову. «Да, полагаю, церкви есть за что ответить», — вздохнула она. «Я обращусь к инквизиции, когда вернусь в столицу. Если понадобится свидетель, я тоже отправляюсь в столицу». Кони подняла голову, ее рот был слегка приоткрыт. «Ты сделаешь это?» — удивилась она. «После всего произошедшего, ты не злишься на меня или на церковь? Я не в восторге от того, что ты предала нас, но будем честны, мы едва знакомы», — пожал я плечами. «У тебя не было особых причин доверять мне, ведь я с не меньшей легкостью мог присвоить себе силу стража, как и ты. Что касается церкви, они слишком могущественная сила. У меня нет желания вступать с ними в конфликт. Желая помочь тебе, я даже скорее надеюсь, что они не сделают меня козлом отпущения в этой ситуации». «Ах», — выдохнула она, закрывая глаза и кивая. «Да, дракон вышел из-под контроля. Плюс король бандитов разрушил эту пещеру. Тебе не нужно об этом волноваться». «Собственно, на что я и надеялся. Нет ни одной причины делать из церкви своих врагов. Я был уверен, что в ней есть коррупция, но если уж на то пошло, хватало и откровенно мерзких представителей знати. С одним я уже встретился. Мысль в том, что лучше быть искренним и надеяться на лучшее, чем постоянно оглядываться через плечо, опасаясь нападения». Глава 63. После нескольких недель сна в подземельях, не говоря уже о недавней безумной погоне, спать в пещере было совсем несложно. Все были истощены, поэтому мы спали как убитые. Заваленная пещера была в разы безопаснее пространства снаружи. Утром я открыл портал на дорогу, ведущую в столицу. Кони в итоге отвергла наше предложение отправиться в столицу вместе. «Если я отправлюсь с вами, это может вызвать проблемы с королем бандитов», — высказала свою мысль Кони. «У меня есть способ вернуться в столицу быстро. Я бы взяла вас с собой, но это работает только на одного человека». «Все в порядке», — ответил я. «В любом случае я предпочел бы отправиться пешком. И нет, я не пытался вести себя мило. Я просто хотел отметить как можно больше территорий своим картографом. Будь у нее возможность забрать меня в столицу, мой картограф выделил бы территории столицы, а не весь путь до нее. Я, конечно, не желаю запечатлеть каждое место таким образом, но раз уж Палмдейл для меня теперь что-то наподобие дома, достаточно подробная карта до столицы была бы меньшим, что я мог для них сделать. К тому же имелась и другая причина. Я хотел, чтобы все знали, что двигаюсь в столицу. Если я магическим образом исчезну, король бандитов может попытаться узнать, откуда я появился, и нацелиться на Палмдейл. Поэтому пусть лучше она пытается досаждать нам в дороге, а не тревожит город. Вот так я расстался с Кони и теперь отправлялся в сторону столицы с четырьмя рабынями. Как оказалось, Тионе не нужен был сон, она была земляным големом. Вполне отвечая своему званию стража, она могла сторожить лагерь всю ночь напролет. Поначалу мне не нравилось такое распределение труда, но в итоге, поставив заклинание тревоги, мы просто валились без задних ног. Неделя пути прошла без всяких поползновений в нашу сторону со стороны короля бандитов. Видимо, потеряв своих лучших людей, она уже не пыталась рисковать и устраивать схватку со мной. Или же мы ее больше не интересовали, ведь с нами не было кони. Примерно к середине дня мы встретили крайне приятно выглядящий горячий источник. Я использовал на нем множество заклинаний, чтобы быть уверенным в безопасности отдыха. Убедившись, что источник безопасен, я отправил девушек за дровами, а сам начал разбивать лагерь и заниматься прочими необходимыми для стоянки делами. Закончив, я вернулся в лагерь, но тот оказался совершенно пустым. Проверив картографа, я заметил, что девочки целы, но находится довольно далеко от территории лагеря. Я не знал, чем они там занимались, и в итоге, пожав плечами, решил начать купаться в источнике без них. Но едва я погрузился в воду, как звук ломающихся веток заставил меня обернуться. К моему удивлению, у кромки воды стояла Тиона, да еще и полностью обнаженная. Она опустила голову, а на ее щеках виднелся ясно различимый румянец. «Что происходит?» — поинтересовался я. Мы с девочками поговорили и решили, что пришло время, когда мастер должен насладиться мной, — прошептала она. Так вы это обсуждали вчетвером? Да, мастер, пришло время заняться сексом. Ну охренеть, они устроили какой-то совет и решили, кому идти первой. Как будто я какой-то приз в лотерее. Глава 64. Спасибо за помощь. Поездка была очень приятной, — проговорил я, потирая свой несчастный зад. Идти до столицы несколько дней поначалу звучало неплохой идеей, но после нескольких дней пеших прогулок я понял, с меня хватит. Естественно, на лошади я бы долго не продержался, но это в итоге не помешало мне оказаться на ней, скачущей верхом. И теперь моя задница напоминала мне об этом каждым шагом. Когда мы приблизились к столице, города стали встречаться намного чаще, и мы решили остановиться в одном из них и оплатить проезд на оставшуюся часть путешествия. Большая часть таких платных поездок проходила в составе караванов, у которых, естественно, имелась немалая охрана, что одним своим наличием решало проблему с бандитами, которые все еще могли сидеть у нас на хвосте. Хотя, если верить разговорам местных, это уже не было проблемой. Теперь мы были слишком близко к столице, и король бандитов не мог рисковать, совершая здесь набеги. Слишком велик был шанс получить довольно резкое и жесткое возмездие от властей. Поэтому завершали мы наше путешествие с торговым караваном в арендованной повозке на протяжении недели. Такой вариант был предпочтительнее, так как я просто не хотел заботиться о лошади. Правда, Тиона предлагала самой побыть лошадью. Она была земляным големом. По логике она имела весьма немалую силу и выносливость, поэтому тянуть повозку для нее даже несколько часов подряд было нетрудно. Но после нашей недавней ночи, когда я видел ее обнаженный, вид девочки, которая тащит мою повозку, был мне неприятен. Это было бы слишком странно, даже по моим стандартам. В итоге остаток нашего путешествия прошел достаточно мирно. Трижды в день мы останавливались на привал и готовили разнообразную еду, а ночами спали, поставив вместе с остальными нашу повозку в круг. Правда, я волновался, что путешествие с другими людьми может вызвать какие-либо проблемы. Например, найдется парень, который будет пытаться приставать к моим девочкам. Но рабы в Абересе были нормальным явлением, и раз уж у меня их четверо, я являлся достаточно богатым, чтобы позволить себе четверых. Добавим к этому кучу магических предметов, и получается вполне сформировавшийся образ богатого лорда, даже если я буду всеми силами отрицать этот факт. Я не говорю, что вы один из тех модников городских лордов, — заметил однажды один из наших попутчиков. Для них вы одеты бедновато, но уж лордом какого-то селения вы явно являетесь, так ведь? Разумеется, технически он был прав. Я как раз собирался в столицу, чтобы получить документы, необходимые для становления лордом. Поэтому особо возражать против таких логических предположений не было смысла. Впрочем, я все еще чувствовал себя странно, думая о таком своем положении, хотя оно и было заслуженным. Я являюсь лордом, хотя к этому все равно еще придется долго привыкать. Полагаю, теперь я лорд Рик, — пробормотал я. Мастер, если уж на то пошло, то после становления дворянином ты также получишь фамилию, — воскликнула Мия. Но у меня ведь есть фамилия. Мастер, не глупи, только знатным дают фамилии, — хихикнула Луиза. Именно поэтому я просто Луиза. У моих родителей были фамилии, задумчиво произнесла Тиона. Но они говорили, что это было давно, и они оставили этот отрезок жизни позади. Возможно, они когда-то были дворянами. Большая часть людей, что могут себе позволить ресурсы для становления могущественными магами, являются, согласилась Мия. «Меня зовут Рик Уильямс. Мастеру не нужно придумывать себе глупое прозвище», — отмахнулась Мия. «Ты все равно получишь вариант получше, когда вступишь в свои права лорда. Интересно, как же мы тогда будем зваться?» — размечталась она, сверкая глазами. «Все рабы берут фамилию своего мастера. Хэймэм, а я-то думала, только дворяне получают фамилии», — с любопытством поинтересовалась Тиона. Мия сжала пальчики и надулась. «Ну это не как официальная фамилия. Я хочу быть Луизой, Драгонхард», — мечтательно воскликнула Луиза. «Мою настоящую фамилию отринули настолько небрежно, что это даже немного обидно», — вздохнул я. «В таком стиле и прошла наша неделя, пока на горизонте наконец не выросли стены Капитолия. До него еще было какое-то расстояние, но с чистой совестью можно заявить, что мы сделали это». Глава 65. Добравшись до въезда в город, мы оказались в большой, прямо-таки перегруженной очереди из разнообразных повозок. Как ни странно это звучало, но у стен города располагался практически еще один город. Если стены столицы были каменными да еще и гигантскими, то у каждых ворот был свой небольшой деревянный город. Это были своеобразные предвратные поселения, чтобы принимать бедных и не особо уважаемых. Стоило признать, что это отчасти повышало защиту города, позволяя усилить регулирование. Кстати, если присмотреться, в этом месте очень много торговли прямо с повозок. Еще здесь была таверна, несколько гостиниц и, если мне не врут глаза, бордель, хотя едва я слишком внимательно посмотрел в его сторону, как таинственно прилетевший камень внезапно ударил меня по голове. Вероятно, это было непростым совпадением. Когда я посмотрел на девочек, все они удивительно слаженно смотрели в других направлениях. Интересно, видимо, у меня появилась репутация извращенца. Хотя, по справедливости, они были не так уж неправы. Наконец мы добрались до западных ворот, которые были весьма оживленным местом. Повсюду были люди. Уже один вид оживленного дышащего мира вызывал у меня улыбку. Подобный опыт в разы превосходил мир видеоигр. Единственным сожалением, которое я испытывал, было то, что здесь было не так много других существ. Зверолюди встречались, но на большинстве из них были рабские метки. Я даже почувствовал облегчение, что на моих девочках они не были видны, иначе это усложнило бы ситуацию. «Предъявите свои документы», — потребовал страж. «А честно говоря, у меня их нет», — застенчиво признался парень, стоящий перед нами. «Ох, тогда проходите», — усмехнулся страж. «Можете остановиться в местной гильдии авантюристов, заполнить там всю документацию и получить свою карточку в следующее посещение». «Ох, вау, спасибо вам, ребята, это действительно». В этот момент стражи рассмеялись. «Да именно так, а теперь катись». «А что насчет, если мы впустим тебя в город просто потому, что ты мило попросил, в чем весь смысл системы идентификации?» — рявкнул страж. «Ах да ладно вам, я просто уезжал из КХМ страны», — попытался объяснить парень. «Поэтому у меня и нет идентификационной карточки. Просто впустите меня». «Подозрительно», — нахмурился один из стражей. «Очень подозрительно», — добавил другой. «Арестуйте его». «Эй, подождите, это явно ошибка». «Ошибка или нет, но рисковать безопасностью столицы мы не собираемся», — заявил страж. «Тебя просто отведут на допрос в магистрат, после чего мы наведем на тебя справки. Это займет от 4 до 5 часов». «4 нет, подождите». Парень пытался спорить, но несколько более крупных мужчин быстро сковали его и оттащили. Я устало вздохнул. К счастью, у меня документы имелись, я заранее ими озаботился в Палмдейле. Правда, весь этот досмотр выглядел странно. Казалось, что у меня проверяют паспорт перед посадкой на самолет. Мне даже пришлось поставить подпись, подтверждая, что я не ввожу в город скоропортящиеся продукты. Но в одном я был уверен: следовать правилам было в разы проще. Поэтому я был счастлив, что мой путь в этом мире начался с небольшого селения. Приди я в этот мир прямо под стенами столицы, и скорее всего тут же оказался бы в кандалах, как этот дурень, который считал, что его впустят в столицу королевства просто из-за милой улыбки. Излишняя беззаботность или преступный умысел еще никому не помогали. Я начинал думать, что все страдания главных героев разнообразных романов, которые я читал, в основном были по их же вине. В итоге мы вскоре въехали в город. Наконец мы добрались до столицы. И черт возьми, она была впечатляющей. Глава 66. Пожалуй, это было самое густонаселенное место, которое я посетил в этом мире. Здесь везде были люди, улицы были переполнены. Вскоре нашей повозке попросту пришлось еле-еле плестись, чтобы никому не навредить. Конечно, нам по идее нужно было оставить ее в гостинице, но кроме повозки фактически у нас не было никаких вещей, все лежало в кольцах-хранилищах, а нам не терпелось исследовать город. Пожалуй, ни одна из моих девочек не хотела этого больше, чем я сам. Столица может и не была столь привлекательной, как Лас-Вегас или Нью-Йорк, но она все еще вводила меня в определенный экстаз. Оплатив кучеру, чтобы заранее завершить нашу сделку, я пожелал им хорошего дня, после чего мы отправились на прогулку по городу. Мне быстро удалось найти торговца картами, товар которого явно стоил в 10 раз дороже своей реальной ценности. Но едва я на нее глянул и активировал картографа, как уже не мог сдержать улыбку, увидев, что вся информация с покупной карты перенеслась туда. Значит, картограф работает и подобным образом? Охренеть! А что, если эта карта была неправильной? Впрочем, карта могла и измениться, получи я новую информацию. Например, у меня имелась карта Палмдейла, но в течение нескольких недель, проведенных вне него, там успели появиться новые строения. Но на моей внутренней карте они не отмечались, пока я не увидел их собственными глазами. Да, таковы суровые реалии работы картографа. Естественно, я не мог телепортироваться в места, в которых не был. Правда, меня интересовали некоторые аспекты работы этих двух условий. Например, побывая я где-то и построю кто-то на этом месте стену, что будет, если я попытаюсь вернуться? Я телепортируюсь прямо внутрь стены. Правда, узнавать подробности и просто проверять, как это работает, было достаточно страшно. Вау, город невероятен, хихикнула Луиза. У меня кружится голова, пожаловалась Присцилла. Тогда перестань уже вертеться. Мия схватила Присциллу, не давая ей снова развернуться, осматривая местные достопримечательности. «Мастер, мы для начала найдем гостиницу», — спросила Тиона. «Хоть этот город хорош, но я бы хотела сначала привести себя в порядок». Остальные девочки согласно закивали. «Кстати, раз уж вы об этом вспомнили, у меня появилась идея», — заметил я, почесывая щеку. «У нас достаточно денег, поэтому я подумывал, что нам лучше купить себе здесь недвижимость. Правда, я не знал, какие цены на недвижимость в столице. Я надеялся, что все-таки у меня есть деньги, но я мог оказаться богатым разве что по сравнению с жителями мелких селений. Впрочем, мне подошло бы даже самое захолустное, но постоянное место жительства в столице. Стоит признать, что весь мой интерес крутился вокруг возможности заиметь безопасное место для телепортации, с помощью которого я мог спокойно пребывать и уходить из города. И даже будь это место непригодным для жизни, мне никто не мешал с помощью портала или возвращения оказаться с моими девочками в Палмдейле и уже там толком отдохнуть. Как я обнаружил, каждое очко, вложенное в портал, позволяло мне повысить их лимит на день. Например, 2 очка подземелья, которые я получил за подземелье Тионы, были тут же вложены в портал, позволяя мне уже 3 раза за день пользоваться этой магией. А уж если к этому прибавить мое присутствие в столице и открывшиеся в связи с этим возможности, и я начинал чувствовать себя по-настоящему мобильным в этом мире. В итоге, все равно купив карту, я отдал ее Луизе, чтобы на всякий случай у нас имелась копия. Расплатившись, я заодно решил разжиться информацией о покупке недвижимости. «Только дворянам позволено покупать недвижимость в городе», — сообщил продавец. «Что ж, значит, еще одно дело, пополняющее мой список. В таком случае, может, подскажете, где можно найти регистрирующих?» Поинтересовался я. Черт, похоже, даже купить дом здесь целая бюрократическая ебанина. Глава 67. В итоге мы единогласно решили, что нам нужно сначала принять ванну, и только после этого отправиться подавать документы в магистратуру. Получение дворянского звания могло занять весь день. А теперь добавьте к этому 4 девушек, которые хором твердили, что им необходимо принять ванну. Разумеется, я мог найти гостиницу, но все еще не оставлял надежды приобрести недвижимость сегодня, чтобы в ней и переночевать. Отдавать гостинице деньги за одну ночь, хотя я мог провести ее в собственном новом доме, казалось мне расточительством. Да, я знаю, что у меня много денег, но я привык быть бедным. Я сторонник экономных решений, что поделать. В итоге мы начали искать по карте купальни, благо она была достаточно точной, и мы постепенно туда добрались. Я сразу понял, что это купальни, ведь они были открытыми, отделенными лишь заборами. Нет-нет, я не любитель восточной культуры, который может сходу определить открытые купальни, просто я достаточный задрот. Поиграв во множество игр и прочитав массу романов, я познакомился с этим концептом, хотя до сих пор воспринимал его немного странно. Что-то вроде общественного стриптиза, только социально приемлемого. Мы все вошли на территорию купалин. Впереди располагалось здание, которое оказалось сдвоенной, но разделенной раздевалкой, из которой можно было пройти на огороженную территорию купалин. За прилавком стояла весьма полная женщина. Пожалуй, за все время пребывания в этом мире это был первый человек с избыточным весом, каким когда-то был я, и мне было приятно, что я не единственный такой. Приятно знать, что местная пища может довести и до ожирения, значит, она достаточно калорийная. 4 девушки и 1 парень, заказал я места и заплатил за купальни. Не поймите меня неправильно, я действительно мельком подумал, что можно уменьшить Присциллу и отправить ее пробраться в купальни, но даже у меня были определенные стандарты. По крайней мере, в компании с остальными девушками я не планировал проворачивать такие трюки. Мне вручили ведро и грубое, весьма неприятное полотенце. К счастью, снимать кольца хранилища нас не заставили. У меня там были намного более приятные на ощупь полотенца, хотя я и удивился, насколько дорого стоило просто получить мягкое полотенце в этом мире. Место было довольно пустынным. Мы пришли примерно в полдень, поэтому большинства людей здесь не было. Я быстро нашел себе место, торопливо ополоснулся, избавляясь от грязи, после чего направился к купальне под открытым небом. Я все еще стеснялся, поэтому обернулся грубым полотенцем, сделав из него самодельную набедренную повязку, чтобы не так сильно смущаться. Видимо, привычки скромного геймера никуда не деваются, даже когда ты становишься лордом с гаремом. Я опустился в купальню. Из меня даже против воли вырвался довольный вздох. Вода была горячей, день выдался теплым, поэтому эффект был не столь потрясающим, но мне все равно было приятно находиться в горячей воде. Солнце висело прямо над головой. Возможно, для кожи было вредно долго находиться под солнцем, но стоило признать, что прогреваться в том числе и с помощью солнца было очень приятно. Откинувшись назад, я закрыл глаза. Мы добрались до столицы. У меня были деньги, 4 рабыни. Вскоре я стану дворянином с множеством привилегий. Жизнь в другом мире была на удивление приятной. Если я о чем-то и сожалел, то только об одном. Моя мама осталась на земле. Я не знал, что с ней случилось. Я всегда заботился о ней, а она заботилась обо мне. Наверное, ей грустно после моего исчезновения. Пока я сидел, размышляя над такими тяжелыми мыслями, расслабляясь и одновременно тоскуя, девушки за забором явно суетились. Глава 68. «Ух ты, девочки, вы такие красивые!» — раздался женский голос с другой стороны. Так мы здесь не одни, — удивилась Мия. Я здесь со своим братом, как поживаете?» — отозвалась незнакомка. «Меня зовут Элиана». У нее был звучный голос и слегка надменный тон, но эта Элиана хотя бы не разговаривала с ними как с рабынями, поэтому она явно была хорошим человеком. Раздался звук плеска, девочки явно плюхнулись в воду. Тиона, почему от тебя столько брызг? — взвизгнула кто-то. — Ты ведь такая маленькая. Мастер говорит, что я легкая в воде, так что... — смущенно пробормотала Тиона. А, у тебя большая грудь! — воскликнула Присцилла. Че, что, ты твоя больше? — застенчиво ответила новая девушка. — Да но моя маленькая, когда я в нормальной форме, — пояснила Присцилла. — Нормальный? А, ты так, ты фея. Мастер говорит, что я сильф. Мои брови просто не могли не дергаться, пока я слушал происходящее за стенкой. Я откровенно не знал, как в столице отнесутся к голему и фее. Возможно, их воспримут как монстров, что вполне закономерно вызовет проблемы. Мне определенно следует поговорить с девочками. Может, они и рабыни, но я все же не хотел, чтобы они так открыто хвастались особенностями нашей жизни. Это ведь может создать проблемы. Было бы очень жаль, если бы из-за этого над ними начали издеваться. Да что в них такого особенного? — недовольно заявила Мия. — Они просто толстые. И хватит их тискать! — закричала Элиана. — Согласна, грудь слишком мягкая, — добавила Тиона невозмутимо. — Это все потому, что у тебя нет ушей и хвоста. поинтересовалась Луиза. «Неужели вся дополнительная энергия пошла в грудь, а трогать меня там?» «Сестрица, ты не должна быть столь чувствительной», — наставляла Луиза. «Если будешь такой, мужчина обязательно возьмет верх во время секса. Мой тренер всегда говорила мне, что стоит мужчине вступить в интимную связь, и он считает, что женщина может быть только в его власти». «Почему мы вообще говорим о сексе?» — взвыла Лиана. «А что ты там делаешь за мной? У нее и крыльев нет», — констатировала Присцилла. «Скорее всего, она не придется по вкусу мастеру». «Кто вы такие, девочки?» — с отчаянием спросила Лиана. «Я-то думала, вы рабыни. Так почему вы такие настойчивые? Мастер учил нас быть настойчивыми, иначе нас могут использовать в своих интересах», — объяснила Луиза. «Поэтому можешь расслабиться, мы о тебе позаботимся должным образом». «Позаботитесь», — завопила Лиана. «Что это вообще значит, а?» В этот момент меня слегка передернуло. Видимо, мои тренировки дали противоположный результат. Мало того, что мои девочки не были робкими, так они еще и начали наседать на других девушек. Думаю, мне явно надо будет с ними поговорить после отдыха в купальнях. Правда, издаваемые Элианой звуки были не из неприятных для моих ушей, поэтому я решил пока не вмешиваться. Интересно, а это считается извращением, если я просто слушаю? Но едва я откинулся и погрузился в звуки развлекающихся девушек, как услышал еще кое-что. Весьма резкий звук, чье-то тяжелое дыхание. Открыв глаза, я посмотрел на место, на которое до этого не обращал внимания. За кустом, прямо напротив забора, сидел парень. У него было обвязанное вокруг пояса полотенце, но он был совершенно сухим, словно и не опускался в воду. И он пристально смотрел в дырку в заборе. «Подождите, эта дыра ведет в женскую купальню. Этот охреневший изврат шпионит за моими девочками». Глава 69. Естественно, я создал огненный шар и сжег его к чертям. Он ужасно кричал, сгорая заживо. «Шучу. Я в центре столицы королевства, да еще и в общественном месте. Убивать здесь за легкое хулиганство, которое даже не направлено конкретно против меня, поступок психопата. К тому же я не думал, что наблюдение за моими обнаженными девочками заслуживает смерти. Я даже представить не мог, что найдется кто-то настолько неуверенный в себе, чтобы убивать за подобное. Хотя соблазн, признаться, был. Но это не значит, что мне нравится, что он наблюдает за моими девочками. «Ё, что ты делаешь?» – поинтересовался я. Парень подпрыгнул, словно его поймали с поличным, после чего повернулся ко мне. Человек пришел в купальне. «Прекрасно!» — воскликнул он. «Ты можешь мне помочь?» «Подожди ты, брат этой Элианы!» «Ха-ха, как я и думал, ты внимательно слушал происходящее с той стороны», — ухмыльнулся он. «Я вижу, что ты такой же, как я. Только настоящие мужчины проявляют здоровое любопытство, когда дело доходит до происходящего на той стороне. Думаю, ты немного преувеличиваешь», — покачал я головой. «Это просто девушки, и они только купаются. Нет, остановитесь, если вы продолжите, я описываюсь». Голос Лианы отозвался эхом с той стороны. Парень вздернул бровь. «Ты уверен в этом?» — усмехнулся он. «Только не говори мне, что тебя не интересуют такие вещи. И какая помощь тебе нужна?» — спросил я. «Честно говоря, мне не было особо интересно. Четверо из пяти участниц действа были моими рабынями. Я мог наслаждаться их обнаженными телами в любое время, когда захочу, не говоря уже о том, что они с готовностью играли все вместе по ночам. Я даже не знал, как выглядит Лиана, к тому же возможность ее увидеть явно не стоила того, чтобы показывать этому парню моих девочек. Помощь я решил, чтобы выяснить, что же он планирует. Узнав план, я с легкостью ему помешаю. Я знал, что тебе будет интересно», — рассмеялся он. «Ты явно такой же мужчина, как я. Дырочка здесь дает мне лишь общее представление. Под углом все выглядит странно. Именно поэтому старушка-владелица ее и не заделывает». «Имеет смысл», — согласился я. «Хорошо, что он все же не видел моих девушек. Но есть дыра наверху». Он указал на дыру на высоте 3 метров. «Естественно, обычный человек не сможет посмотреть сквозь нее. Поэтому ее она тоже не заделала. Но работающие сообща люди сразу все меняют. Позволь мне встать на твои плечи, и я обязательно насладжусь мужским счастьем. Даже будь я извращенцем, как этот парень, с чего бы я позволил ему забраться на мои плечи, пока я ничего не вижу? Видимо, у этого парня не все в порядке с головой. Или он считает всех остальных такими же идиотами, как себя? И зачем мне тебе помогать?» Потребовал ответа я. Не могу сказать, что меня хоть сколько-то прельщает мысль стать ступенькой для другого человека в любом смысле. Парень бросил на меня разочарованный взгляд. Так ты не хочешь помочь мне осуществить мужскую мечту? Думаю, буду держаться от этого подальше. Спасибо, отклонил я его предложение. Раз уж он не мог увидеть моих девочек без чужой помощи, а нижняя дырка не позволяла их толком разглядеть, мне было не о чем беспокоиться. В таком случае, его глаза мрачно сузились. Я заставлю тебя помочь мне. Охереть. Серьезно, он собирается драться за право подглядывать? Глава 70. Хотя я и не ожидал, что парень внезапно нападет на меня, месяц испытаний в подземелье заставили меня отреагировать, хоть разум и был сбит с толку. Выпрыгнув из воды, я махнул рукой, контролируя воду, чтобы создать барьер между нами. Парень с громким плеском врезался в воду. «Амак!» — выдохнул парень, смеясь. «Что ж, тебе хуже, ведь я борец. Хотя он и нападал на меня, делал он это как-то странно игриво. Я просто не чувствовал в нем серьезности. Скорее ощущалось, что он смотрит на меня свысока и верит в собственные способности. Делать мне больно он не хотел, но не сомневался, что сможет получить желаемое от меня. И это чертовски раздражало. Борец была профессией, которую я хотел бы изучить. Все мои знания о фехтовании были связаны с профессией героя, поэтому о своих боевых навыках без меча я мог смело говорить как о нулевых. Поэтому в столице я хотел еще и узнать побольше о других профессиях и способах их получения. И самым важным для меня были как раз какие-нибудь боевые искусства или профессия борец. Умею я сражаться без меча, и я бы уже не был столь зависим от него. Да и стоило признать, что мне не нравилось сражаться с мечом. Слишком остро и страшно. Я был бы счастлив отдать эту возможность в единоличное пользование Луизе. «Слишком медленно!» — крикнул он, перепрыгивая через водный барьер и пытаясь схватить меня. Мне казалось, что его рука уже почти коснулась волосков на моей шее, поэтому я инстинктивно отпрыгнул назад, уворачиваясь. Но парень двигался вперед, пытаясь схватить меня. Ни один из моих навыков нельзя было назвать акробатическим. Что уж говорить, не получая я показателей от трех профессий сразу, я был бы слабейшим во всем, включая скорость движения. Создав струю воды, я отбросил противника назад, но это лишь заставило его отпрыгнуть в сторону, избегая струи.